Подраздел 3.2.3. Производственная функция. Из теории спроса мы уже знакомы с функцией Кобба-Дугласа, которая использовалась там для сопоставления спроса на совокупность товаров с общей полезностью от их использования. Аналогичная функция используется и в теории предложения, где она соразмеряет выпуски с затратами. Выпуски и затраты измеряются их потоками. X равно X, открываются фигурные скобки, F от единицы, F от двойки, многоточие F от n-ного, запятая, Y от единицы, Y от двойки, многоточие yn-ное, запятая, T, фигурные скобки закрываются, формула 3.5, где X – выпуск продукции, F – потоки факторных услуг, труда, капитала, природных ресурсов, Y – потоки промежуточных затрат, T – эффект технического прогресса, независимо от изменений в факторах производства. Отвлекаясь для простоты от природных ресурсов и всех промежуточных затрат, получаем X равно X, скобки открываются, L, запятая K, запятая T, скобки закрываются, формула 3.6. Потоки выпуска X измеряются в физических единицах. Труд L в затраченных человека часах или человека днях. Капитал K в машина часах или капитала днях. Независимый технический прогресс T описывается некоторой функцией времени. Неоклассическая теория исходит из предположения о различном характере изменения факторов. Считается, что количество труда может меняться быстро, практически мгновенно, приспосабливаясь к объемам выпуска. Для изменения количества капитала требуется более длительное время, а для изменения техники и технологии еще более длительное время. Соответственно, в краткосрочном аспекте деятельности фирмы допускается только изменение количества труда, в долгосрочном аспекте – изменение как количества труда, так и капитала, в очень долгосрочном аспекте – изменение труда, капитала и технологии. Это предположение весьма спорно как в практическом, так и в теоретическом плане. Большинство фирм в США и Западной Европе действительно меняет количество труда постоянно, увольняя рабочих при недостаточном спросе и нанимая их при росте спроса. Такое поведение фирм делает занятость и безработицу весьма подвижными категориями, которые сильно колеблются в деловом цикле. Соответственно этому, затраты на рабочую силу относятся к переменным издержкам, так же как и издержки на использование сырья, топлива, энергии, материалов. Однако в других странах, например, в Японии, затраты на рабочую силу относят к постоянным издержкам, в отличие от затрат на промежуточные товары. Соответственно этому, практикуется система пожизненного найма, особенно в крупных фирмах, то есть занятость относительно стабильна и слабо зависит от колебаний делового цикла. В теоретическом же плане надо строго различать подход к машинам и оборудованию как к элементам производственного процесса и как к представителям основного капитала. В качестве капитала расходы на их приобретение растягиваются на длительное время и фиксированы в каждый временной период независимо от объема выпуска продукции, который постоянно меняется, приспосабливаясь к рынку. Но в процессе производства реальный вклад основных фондов вовсе не фиксирован, а меняется вместе с объемами производства. Если оборудование представлено дробными единицами, например, станками в цехе или столами в ресторане, то количество затраченных машиноднев меняется практически так же, как количество человекодней, если считать только реально используемые машины. Страница 99. С ростом производства число используемых станков, столиков и тому подобного растет, а с уменьшением производства сокращается. Когда дробные единицы оборудования велики, и в их эксплуатации участвуют несколько или много рабочих, эффективное их использование также возможно только при определенном, строго фиксированном соотношении между трудом и оборудованием. Увеличить использование оборудования сразу невозможно лишь при его полной загрузке. Этот аспект в неоклассической теории игнорируется. Молчаливо предполагается, что нормальный режим эксплуатации оборудования – это его полная загрузка. В действительности любая фирма всегда имеет более или менее значительные резервные мощности, без которых она может оказаться в невыгодном положении по сравнению с конкурентами. Таким образом, неоклассическая теория верна лишь применительно к денежным издержкам, но не к физическим производственным затратам. Действительно, расходы на основной капитал делаются от времени к времени, и фактическая установка нового оборудования, а тем более его ввод в действие, отладка, требует некоторого времени, иногда длительного. Но это уже относится к калькуляции издержек, а не к реальному использованию оборудования и рабочей силы. Разница между ними в том, что рабочих можно уволить, тогда как оборудование, как правило, не выбрасывается, даже если оно недогружено. Что касается соотношения между фактической затратой рабочей силы и фактическим использованием оборудования, то оно более или менее фиксировано в данной технологии и мало меняется в краткосрочном аспекте. Поскольку оба фактора, оборудование и труд, находятся в одинаковом положении с точки зрения производственного процесса, то и производственная функция должна трактоваться иначе, чем она трактуется в неоклассической теории. С этими оговорками посмотрим, как неоклассическая теория объясняет взаимную зависимость выпусков и затрат факторов. Для начала рассмотрим краткосрочный аспект, при котором технология предполагается неизменной. В анализе используются следующие переменные. ТП – суммарный выпуск, АП – удельный выпуск на единицу труда. АП равняется дроби ТП на L, то есть удельный выпуск на единицу труда равен суммарному выпуску, деленному на количество труда. АП – это лишь иное выражение физической производительности труда, категории, постоянно встречающиеся в статистике. Далее, неоклассическая теория постулирует гипотезу, согласно которой с ростом переменного фактора L его средняя производительность сначала растет, а потом падает. То есть суммарный выпуск сначала растет быстрее количество труда, а потом медленнее. Смотрите графики 3.6а и 3.6б. График 3.6а. Кривая суммарного выпуска при росте количества труда. Шкала по оси абсцисс L. Метки проставлены через каждые две целых. Первая метка 0, последняя 24. Шкала по оси ординат ТП. Метки проставлены через каждые 20 целых. Первая метка 0, последняя 200. Масштаб оси L к оси ТП приблизительно равен единице 0,7. На графике одна кривая ТП сначала в нулевой точке и далее плавно поднимающаяся сначала выпуклостью вниз с переходом приблизительно в центре кривой на выпуклость вверх. График 3.6b. Шкала по оси абсцисс L. Метки проставлены через каждые две целых. Первая метка 0, последняя 24. Шкала по оси ординат MP. АП. Метки проставлены через каждые две целых. Первая 0, последняя 16. Масштаб 1 к 1. На графике две кривые МП и АП. Кривая МП, начинаясь из нуля, плавно поднимается до максимума с координатами L приблизительно равными 10,2, МП равно 14,8. И далее кривая плавно опускается с переходом в конце на выпуклость вниз. Конечная точка L равно 24, МП равно 2,2. Кривая АП выходит тоже из нулевой точки, плавно поднимаясь выпуклостью вверх до максимальной точки, через которую проходит кривая МП, опускаясь. Координаты этой точки L приблизительно равно 15,6, АП равно 9,5. Далее кривая АП медленно снижается. Точка максимума АП называется точкой убывающей средней производительности труда. В действительности данная гипотеза отражает только одну из возможных тенденций в соотношении между выпуском и трудом. В реальной практике фирмы практически крайне редко используют труд, производительность которого падает после определенной точки. Например, они имеют некоторый минимальный резерв квалифицированных рабочих, занятых более или менее постоянно, но используют также временных, менее квалифицированных рабочих в периоды, когда оборудование загружено больше средней нормы. Но такие временные рабочие и оплачиваются по более низким ставкам. Дальше в анализ вводится МП, предельный продукт, то есть прирост выпуска при увеличении количества труда на одну единицу. Иначе говоря, МП равно дробь дифференциал от МП на дифференциал от L, то есть предельный продукт – это частная производная суммарного продукта по труду. Страница 100. При этом предполагается, что количество оборудования К не меняется. Выше мы убедились в том, что не меняется только количество установленного оборудования, но неиспользуемого оборудования, которое, конечно, меняется. Но читателю надо запомнить, что мы сейчас изучаем неоклассическую теорию, которая именно так излагается в большинстве учебников, издаваемых на Западе и у нас в переводе. Следовательно, с такой трактовкой придется сталкиваться постоянно, и необходимо четко представлять ее логику. Рассмотрим пример, иллюстрирующий неоклассическую гипотезу. Цифровые данные представлены в таблице 3.2, которая положена в основу графиков 3.6а и 3.6б. На графике 3.6а кривая суммарного выпуска ТП напоминает знакомую нам кривую вида S. По мере роста числа занятых рабочих при одном и том же количестве оборудования, суммарный выпуск приближается к физическому максимуму. Средняя производительность труда АП на графике 3.6b достигает своего верхнего предела, когда общее число рабочих составляет 14-15, а предельная производительность МП начинает падать еще раньше, когда занято всего 10-11 рабочих. Как обычно, кривая предельной величины перегибается быстрее кривой средней величины, как бы предвещая, что случится с последней. Если фирма имеет возможность систематически наблюдать за динамикой обоих показателей, то ей легче принимать решения относительно будущего и готовиться к нему. Но вот вопрос к читателю. Станет ли фирма нанимать новых рабочих или увеличивать загрузку существующих, если их производительность падает или грозит упасть? Или же фирма не будет выходить за пределы оптимальной загрузки оборудования, что соответствует наивысшей производительности труда? Что подсказывает вам интуиция? Как бы вы поступили на месте руководителя фирмы? Страница 101. Таблица 3.2. Динамика средней и предельной производительности при исходной неоклассической гипотезе. Таблица состоит из 6 граф. Графа 1. Т, П. Графа 2. Л. Графа 3. А, П. Графа 4. Дельта, Т, П. Графа 5. Дельта, Л. Графа 6. М, П. Ниже соответственно. ТП 4, Л 2, АП 2, Дельта ТП 4, Дельта Л 2, МП 2. Ниже. Соответственно. 16, 4, 4, 12, 2, 6. Ниже. 34,8, 6. 5,8, 18,8, 2, 9,9, ниже, 59,2, 8, 7,4, 24,4, 2, 12,2, ниже, 88, 10, 8,8, 28,8, 2, 14,4, ниже, 115,2, 12, 9,6, 27,2, 2, 13,6, ниже, 138,2, 14, 9,9, 23, 2, 11,5, ниже 156,2, 16, 9,8, 18, 2, 9, ниже 170,8, 18, 9,5, 14,6, 2, 7,3, ниже 181,2, 20, 9,1, 10,4, 2, 5,2, ниже 187,8, 22, 8,5, 6,6, 2, 3,3, ниже ТП 192,4, Л 24, АП 8, Дельта ТП 4,6, Дельта Л 2, МП 2,3. Конец таблицы. Заметьте одну важную особенность поведения кривых, которая пригодится при дальнейшем анализе. После того, как кривая предельной производительности МП начинает падать, она пересекает кривую средней производительности АП в точке, где та достигает своего максимума. Для читателей, знакомых с математическим анализом, приведем доказательство этой закономерности. Введем следующее обозначение. ТП равно x от L, где L – количество занятого труда. АП равно дроби x от L на L. МП равно x штрих от L, штрих вверху, где значок штрих обозначает первую производную суммарного выпуска по труду. Необходимые условия максимума для средней производительности максимум АП выводятся из уравнения. Квадратные скобки. L x штрих от L минус x от L, квадратные скобки закрываются, знак деления на L в квадрате. Все это равно нулю. Уравнение 3.7. Из уравнения 3.7 следует, что максимум АП достигается, когда x штрих от L равен x от L, деленное на L. Формула 3.8, где средняя производительность АП достигает максимума в точке, где она равна предельной производительности МП. Указанные расчеты можно использовать и для анализа того, как меняются издержки, если полагать капитал фиксированным и менять только количество занятого труда. Сначала будем исходить из простого допущения, что рыночные цены и заработная плата не зависят от данной фирмы и всецело определяются рынком. Это допущение соответствует условиям совершенной конкуренции, о которой более подробно сказано ниже в этой главе. Но фирма свободна в определении объема своего выпуска и количества занятого труда. Предполагается, что по данной цене она сможет продать всю выпущенную ею продукцию и при заданной заработной плате нанять любое нужное ей количество труда. Читатель, наверное, осознает, что эти допущения соответствуют лишь идеальному случаю, но он является отправным для понимания более сложных ситуаций. Страница 102. Введем следующее обозначение. ТС – суммарные издержки. ТС равно ТФС плюс ТВС – суммарные фиксированные плюс суммарные переменные издержки. АТС – удельные суммарные издержки, издержки на единицу продукции. То есть АТС равно дроби ТС на x, где x – объем выпуска. АТС равно АФС плюс АВС – удельные фиксированные плюс удельные переменные издержки. АФС равно дроби ТФС на x. АВС равно дроби ТВС на x. МС – предельные издержки. МС равно дробь дифференциал ТС на дифференциал Х. Заметим, что поскольку в суммарные издержки ТС входит постоянная ТФС, то также МС равно дроби дифференциал ДТВС на дифференциал ДХ. Таблица 3.3 и график 3.7 иллюстрируют движение этих переменных. Данные выпуска и количество труда повторяют цифры таблицы 3.2 и графиков 3.6. В остальном цифры новые. Таблица 3.3. Динамика издержек при фиксированном капитале и меняющемся количестве труда. К равно 200 тысяч рублей. Оплата труда равна 20 рублям, деноминированных, за человека час. Выпуск X в тысячах штук. Труд L в тысячах человека часов. ТЦ, ТФЦ и ТВЦ в тысячах рублей. АФЦ, АВЦ, АТЦ, МЦ в рублях. Таблица состоит из 10 граф. Графа 1 – X, графа 2 – К, графа 3 – L, графа 4 – ТФЦ, графа 5 – ТВЦ, графа 6, ТЦ, графа 7, АФЦ, графа 8, АВЦ, графа 9, АТЦ, графа 10, МЦ. Ниже соответственно. X 4, К 200, L 2, ТФЦ 200, ТВЦ 40, ТЦ 240, АФЦ 50, АВЦ 10, АТЦ 60, МЦ 60. Ниже, соответственно, 16, 200, 4, 200, 80, 280, 12,5, 5, 17,5, 3,3. Ниже, 34, 80, 200, 6, 200, 120, 320. 5,7, 3,4, 9,1, 2,1, ниже 59,2, 200, 8, 200, 160, 360, 3,4, 2,7, 6,1, 1,6, ниже 88, 200, 10, 200, 200, 400, 2,3, 2,3, 4,6, 1,39, ниже 115,2, 200, 12, 200, 240, 440, 1,74, 2,8, 3,82, 1,47, ниже 138,2, 200, 14, 200, 280, 480, 1,45, 2,3, 3,48, 1,74, ниже 170,8, 200, 18, 200, 360, 560, 1,17, 2,11, 3,28, 2,74, ниже 181,2, 200, 20, 200, 400, 600, 1,1, 2,21, 3,31, 3,85, ниже 187,8, 200, 22, 200, 440, 640, 1,6, 2,34, 3,4, 6,6, ниже X 192,4, К 200, L 24, ТФЦ 200, ТВЦ 480, ТЦ 680, АФЦ 1,4, АВЦ 2,49, АТЦ 3,53, МЦ 8,7. Конец таблицы. График 3.7. Кривые средних и предельных издержек. Шкала по оси абсцисс Х. Метки проставлены через каждые 16 целых. Первая метка 16 в точке пересечения с осью ординат. Последняя 192. Шкала по оси ординат С. Метки проставлены через каждую одну целую. Первая 0, последняя 10. Масштаб оси Х к оси С приблизительно 1 к 0,8. На графике 4 кривые, все выпуклостью вниз. Первая. МС. Начинается на уровне Х приблизительно равном 25, С равно 2. Далее кривая выпуклостью вниз, почти параллельно оси Х, продвигается вправо и далее с точки Х, равной 145, С равной 2,3, достаточно круто устремляется вверх до точки Х, равной 192, С равно 10, почти до вертикали. Вторая кривая АВС начинается с уровня Х, равная 32, С приблизительно равно около 4. Далее очень плавно снижается вправо до точки пересечения линии с кривой МС с координатами Х равно 146, С равно 2,4, и далее продолжается с небольшим подъемом в крайней точке при Х равном 192, С равном 2,6. Третья кривая АФС начинается точка Х равно 32, С равно 6. Далее более круто опускается вниз, вправо, до точки пересечения с кривой АВС. При Х равном 80, С равном 2,7. И далее продолжает плавно опускаться. Конечная точка Х равно 192, С равно приблизительно 1,3. И четвертая кривая, самая верхняя, начинается с точки Х равно 32, С равно 9,8. Также плавно снижается почти параллельно предыдущей кривой АФС и на уровне Х равной 170, С равной 3,8, перестает опускаться, стабилизируется. Конечная точка Х равно 192, С приблизительно равно 4. Обратите внимание прежде всего на различную динамику удельных фиксированных издержек АФС и удельных переменных издержек АВС. АФС всегда падают по мере роста продукции, так как одни и те же фиксированные затраты распределяются на все большее количество выпуска. В отличие от них, АВС в данном случае сначала сокращается, а затем начинает расти. Поскольку суммарные издержки складываются из фиксированных и переменных, то АТС сокращаются дольше, чем АВС. При этом может случиться, что, несмотря на поворот кверху переменных издержек, суммарные издержки продолжают сокращаться еще длительное время. Это происходит тогда, когда отношение фиксированных издержек к переменным достаточно велико, то есть в капиталоемких производствах. Для очень крупных производств это почти общее правило. Желательно запомнить это на будущее. Страница 103.